Одно я скажу правдиво. Я буду писать лживо. Кстати, о фантастах. Одно я скажу правдиво. Я буду писать лживо. Это мое признание должно, по-моему, снять с меня обвинение, тяготеющее над другими, раз я сам признаю, что ни о чем не буду говорить правду. Итак, я буду писать о том, чего не видел, не испытал и ни от кого не слышал. К тому же о том, чего не только на деле нет, но и быть не может. Вследствие этого не следует верить ни одному из следующих приключений. Сноска. Лукиан Самосадский. Правдивая история. Примерно так писатель II века нашей эры Лукиан Самосадский начинает свое самое известное произведение, саркастически озаглавленное «Правдивая история». Оно пародирует античные романы о чудесных странствиях, предлагая читателю череду вымышленных миров, наполненных как абсурдом, так и философскими аллюзиями. Лукиан начинает с рассказа о вполне обыкновенном путешествии, которое идет не по плану. Из-за бури рассказчик и его спутники оказываются на загадочном острове, где живут женщины, являющиеся в то же время виноградными лозами. Стоило путешественникам вступить с этими существами в любовную связь, они сами срастались с ними и начинали пускать корни. Затем вихрь поднимает корабль в воздух, и Лукиан, сотоварищи, долгое время путешествуют по небесам. Они оказываются на Луне и выясняют, что она ведет войну с Солнцем. Описываются армии, оружие, стратегия и условные перемирия. Все это преподносится с квазинаучной последовательностью, имитирующей стиль историка и архивиста. Кроме того, Лукиан посвящает немало строк физиологии, питанию, репродукции лунных жителей, опять же, с детальностью, достойной биолога и этнографа. Чуть ли не все, что путешественники видят на Луне, огромного размера. Насекомые, животные, овощи. Нарушенные пропорции искажают читательское восприятие масштаба и вообще нормальности. После Луны рассказчик оказывается внутри гигантского кита, где также существует своя цивилизация, которая быстро превращается в тюрьму, и Лукиан бежит в открытый мир. Другая альтернативная модель человеческой реальности – утопия, населенная исключительно мертвецами, такими как Гомер и Пифагор, которые опровергают домыслы своих почитателей. Увы, истина доступна только после смерти. Есть и пример антиутопии – Тартар, в котором подвергаются мучениям грешники. Можно сказать, что правдивая история является собой целую вереницу альтернативных миров, культур и биологических видов – минотавры, живые лампы и даже нематериальная раса, живущая по законам сна. Наконец, Лукиан включает в повествование и заведомо вымышленные миры из других произведений – «Небесный город» из комедии Аристофана «Птицы». На русский его название обычно переводят как «Тучекукуевск». И остров Цирцеи из «Одиссеи». Эти фрагменты дополняют постоянную игру с иллюзией правдоподобия. С одной стороны, Лукиан описывает все в деталях, с другой, сам постоянно сомневается в увиденном, напоминая читателю о фантастической природе текста. Это позволяет считать правдивую историю одним из ранних примеров метатекстуальности в литературе. Автор постоянно размышляет о самой сущности повествования. Число «Облако кентавров» я называть не буду. Оно было настолько велико, что мне все равно никто не поверил бы. Правдивая история Лукиана – неприкрытая и прямолинейная сатира на античные тексты, в которых фантастические события и явления выдавались за настоящие. Однако, азартно и едко насмехаясь над своими предшественниками, греко-римский писатель так разошелся, что ненароком заглянул в далекое будущее и изобрел научную фантастику. Исследователи сай-фая обращают внимание на то, что некоторые фрагменты текста Лукиана напоминают пародию уже не на античную, а на относительно недавнюю литературу. Лукиан не только первым описал путешествие в космос, но и ввел в повествование очень многое из того, что станет тропами, клише и канонами научной фантастики. Подробное описание первого контакта с внеземной цивилизацией, инопланетного социума, утопические и антиутопические нарративы, упрощенные модели земных тенденций и конфликтов, техногенные формы жизни, экзотические пейзажи и экосистемы, гротеск и гигантизм как средство когнитивного отчуждения, псевдонаучность и гиперрациональность. Так, простейшая шуточная концепция, в русло которой оказалась направлена творческая энергия и недюжинная эрудиция Лукиана, воплотилась в развернутое пророчество о бесчисленном множестве произведений, от путешествий Гулливера до Звездного пути.